Краем глаза я заметил, что по дороге идет какая-то деревенская тетка с ведром, полным картошки. Наверное, накопала с колхозного поля. Увидев происходящее за забором, она приостановилась, но мне сейчас было на нее наплевать. Я и так не в лучшей форме, чтобы тратить силы на случайных свидетелей. Мне надо научиться бегать. Очень быстро бегать. Так, чтобы не отстать от волкулаков. «Дай помогу», — сказала Светлана, провела в воздухе ладонью, и я почувствовал, как тело приятно заныло, а мускулы ног налились силой. Сразу стало жарко, будто я вошел в перегретую сауну. Ход заклинания простое, но применять его надо крайне осторожно. Зацепишь помимо ног миокард, заработаешь инфаркт. Рядом со мной хрипло застонал Игорь и выгнулся дугой. Руки и ноги на земле, хребет, будто переломившийся напополам, к небу. Вот откуда все эти сказки про необходимость перепрыгнуть через трухлявый пень. Кожа потемнела, покрылась ярко-красной сыпью и вспучилась клочьями мокрой, стремительно растущей шерсти. «Быстрее!» — гаркнул я. Воздух выходил изо рта горячим и влажным. Даже показалось, что я вижу пар от своего дыхания, будто на морозе. Стоять было невыносимо трудно. Тело жаждало движения. Одно утешало. Оборотни испытывали то же самое. Крупный волк оскалился. Последними почему-то у него менялись зубы. В волчьей пасти человеческие зубы смотрелись комично и в то же время жутко. У меня вдруг мелькнула странная мысль, что оборотни вынуждены обходиться без пломб и короны. Впрочем, их организм гораздо крепче человеческого. Оборотни кариесом не страдают. «Пошли!» — шепеляво пролаял волк. «Печет!» К волку подбежали волчата, поскуливающие, тоже мокрые, будто потные. У одного глаза оставались человеческими, но я даже не смог понять, мальчик это или девочка. «Бежим!» — сказал я. И рванулся, не оборачиваясь на Светлану, не задумываясь, увидят нас или нет. Потом разберусь. Или Светлана подчистит следы. Но улицы были пусты. Даже тетка с ведром ушла. Может быть, Светлана разогнала людей по домам? Хорошо, если так. Странное это зрелище. Человек, бегущий быстрее, чем позволено природой, и четверка волков, следующие рядом. Ноги будто сами несли меня вперед. Сапоги-скороходы детских сказок, быстроногий товарищ барона Мюнхгаузена, вот как отражается в человеческих мифах эта маленькая магия. Вот только в сказках не сказано, как больно бьет асфальт по подошву. Через минуту мы уже свернули к реке, и бежать по мягкой земле стало легче. Я держался рядом с волком, будто деликатный Иван-царевич, не желающий утомлять своего серого друга. Щенята немного отстали, им было труднее. Оборотни очень сильны, но их скорость не вызвана магией. «Что ты надумал?» — пролаял волк. «Что будешь делать?» «Если бы я знал ответ...» Бой между иными — это манипуляции силой, растворенные в сумраке. У меня второй уровень, это немало. Арина вообще выходит за рамки классификации. Но Арина — ведьма, а это и плюс, и минус одновременно. Она не могла захватить с собой свои талисманы и обереги, зелья и амулеты, разве что самую малость. Зато она может черпать силу непосредственно от природы. В городе ее способности падают, здесь возрастают. Для серьезной магии ей надо взять тот или иной амулет, это лишнее время. Но зато и накопленный в амулете заряд может быть чудовищно силен. Не знаю. Слишком много перемен. Даже исход схватки Арины и Гессера я не рискнул бы предсказать. Скорее всего, великий маг победит, но это будет непросто. А что я могу противопоставить ведьме? Скорость? Она уйдет в сумрак, где чувствует себя куда увереннее. Из каждого следующего слоя сумрака я буду для нее все более и более медлительным. Неожиданность? Отчасти. Я все-таки надеюсь, что Арина не ожидает моего появления. Простая физическая сила. Огреть ее по башке камнем. Но для этого надо еще к ней подобраться. По всему выходило, что мне стоит подобраться к ней как можно ближе. И как только ведьма отвлечется, напасть. Грубо и примитивно ударить. «Слушай!» — крикнул я волку. «Когда приблизимся, я уйду в сумрак. Опережу и подкрадусь к ведьме. Вы идите открыто. Когда она с вами заговорит и отвлечется, я нападу. Тогда помогайте». «Хорошо!» Никак не высказывая своего отношения к плану, прорычал волк.